Глава 26. Элисон. «Вот уж не думал, что увижу тебя снова. Даже соскучился по своей нежной Элли. Это что еще за фамильярности? Кто вы?» Как только с языка сорвался вопрос, меня пронзила догадка о личности гостя. Я его видела в смутных воспоминаниях. Он был несколько иной. Моложе, что ли. А сейчас передо мной мужчина старше Фирнана. Хоть и с выразительными симметричными чертами лица, но не выдающийся красавец. По ощущениям Элисон, он был гораздо красивее. Возможно, что она из-за своей влюбленности идеализировала и приписывала ему то, чего нет. «Быстро же ты меня забыла», — усмехнулся. «Обжилась тут новый жених. Гвинет была уверена, что...» «Что я сгнию здесь», — договорила за него. «Что ты здесь делаешь?» Это я его пригласил. В проеме появился Фернан, а муж не смог скрыть удивление от инвалидной коляски. «Если вы закончили приветствие, то пройдите в мой кабинет». Джон его позвал, но зачем? Ничего не понимала. Почему мне не сказала его о возможном визите? Я бы морально подготовилась, а так выглядела полной дурочкой. Я простояла несколько минут, как обездвиженная статуя, но не выдержала и направилась туда, где меня быть не должно. Это касалось меня, я должна знать, о чем они говорят. Да, подслушивать некрасиво, но все нутро звало и тянуло к двери кабинета. Раньше не позволяла себе подобного поведения. Но и ситуации схожей не было. Не такая уж и правильная. Ругала себя, но все равно шла. Дверь была прикрыта. Голоса доносились то достаточно разборчиво, то приглушенно. Замерла, не шевелясь, не издавая звуков ни одежды, ни движениями. Дышать старалась и то через раз. «Как поживает моя Элли?» «У Элисон все хорошо. А станет еще лучше, если вы сделаете то, для чего я вас пригласил». Фирнан разговаривал таким же холодным тоном, как в первый день нашего знакомства. «Не подумайте, я совершенно неплохой человек, не желаю ей зла. Но она отбывает наказание, должна измениться, а так все зря». «Какие речи? А вы вот не хотите получить наказание за свои грешки?» «Каюсь, не безгрешен, но с женщин у нас спрос иной. Как она предстанет перед богами, не очистившись?» Захотелось ворваться и вцепиться ногтями ему в физиономию и расцарапать. Да так глубоко, чтобы шрамы остались навсегда. «Значит, по-хорошему вы не хотите?» «Зачем мне это?» — спросил он, наконец, напрямую открывая свое истинное лицо. «Не боитесь, что я подам на вас с вашей любовницей в суд и докажу, что вы не имеете права на ее наследство, так как брак не консумирован?» «Я не идиот, мистер Фернан. Вы не можете этого сделать, только Элисон может. Но вот незадача. У нее нет таких прав больше». «И какие у вас доказательства? Не поверю, что вы не попробовали ее медочек. С ее даром я спорю любую претензию. Живет с мужчиной под одной крышей. Да и не с одним. Сколько у вас их? Точно видел конюха и управляющего». Этот гад намекал, что я со всеми сплю. Тут я не выдержала и распахнула дверь, полная ярости, наплевав на свое разоблачение. Распущенность на лицо врывается в мужской разговор и подслушивает. «За такое, милая моя, хорошая порка тебе не помешала». «Я не твоя, это раз». «Что же два? Ты полное ничтожество». «Элисон», — позвал меня Фернан, у него был такой грозный вид. Мужчина был очень зол, только непонятно. Из-за слов бывшего мужа или из-за моего поведения. «Не смейте с ним ни о чем договариваться, и тем более платить. Оставь нас, я все решу». «У-у-у! Как он этими словами задел меня? Он тоже женщин за людей не считает, а я готова была разреветься». Он подъехал ближе, взял меня за ладонь, заглядывая в глаза. «Я разберусь. Не хочу, чтобы ты была свидетелем», — прошептал. «Чего?» «Того, каким я бываю, когда обижают мою невесту». «Значит, он рассержен не на меня?» «Я просто накрутила, наслушавшись гадости, боясь, что он в них поверит». «Хорошо». Сдалась и вышла обратно. Сделала несколько шагов, как в кабинете послышалась возня. «Мамочки, что там происходит?» «Вдруг он накинется на Джона, а он все же в инвалидном кресле, а этот траст высокий и поджарый». Прижалась спиной к стене. Если шум продолжится, то я снова вломлюсь или позову Филиппа. но там воцарилась тишина. Голоса стали почти неслышны, как не вслушивалась. А потом дверь распахнулась, и оттуда вышел Траст, пошатываясь и помятый. «Вы пожалеете», — бросил он гневный взгляд на меня. «Я докажу, что вы принудили меня поставить подпись». «Удачи», — попрощался Фирнан с гостем. Зашла назад, замечая, что Джон кладет какой-то оранжевый предмет в ящик стола. Судя по всему, он с помощью него как-то воздействовал на Траста. «Почему вы не сказали, что он приедет? Что он подписывал?» Накинулась с расспросами, не терпелось все выяснить. «Разрешение на наш брак». Так и замерла с некультурно открытым ртом от услышанного. Похоже, что здешние законы никогда не перестанут меня удивлять. Получается, что этот гад еще имеет надо мной власть? Какое же это насмехательство над девушками? Просто варварские условия. Найдутся ли отважные люди, которые захотят противостоять системе? Уверена, что несогласных много. За свои права надо бороться, без усилий ничего не добиться. Пока все молчат, государство все устраивает. Я тут совсем бесправная, что уж говорить. Хотелось, конечно, большего. Ну что ты так расстроилась? Подъехал ко мне, усевшийся на стул, разглядывающий свои сцепленные пальцы. Все же хорошо. Он жив-здоров, а у нас имеется документ. Я за него не переживал, только за вас. Сдался мне этот слизняк. У вас же не будет проблем, что вы ему навредили. Пусть скажет спасибо, что ушел на своих двоих. Сдержаться было весьма сложно. Артефакты, подобные моему, редки, и доказать их наличие и использование будет сложно. Это хорошо. Как ты там сказала? Я все еще дракон. Кивнула. Так и есть, он настоящий мужчина и уже столько для меня сделал. А теперь встретился с моим мужем. И это был для меня огромный стресс. Я так переживала. Призналась ему. То, что он говорил. Он лжец и лицемер. Но я не могу не спросить. Да. Все же он чему-то поверил. Неужели он сильно изменился за это время? Меня словно током прошибло. Джон, выходит, слышал наш разговор. Я не могу больше скрывать правду и утаивать от этого человека свое попаданство. Признаюсь ей, будь что будет. Наверное, не изменился. Начала я, подбирая слова, чтобы по возможности не сильно шокировать его. Я с ним раньше не встречалась. Подожди, ты рассказывала. Я не настоящая Элисон. То были ее воспоминания. Те немногие, что достались мне. Призналась, закусывая губу. Он смотрел широко распахнутыми глазами и явно ждал продолжения. Она умерла, а я по неведомым причинам оказалась в ее теле по пути на этот остров. Я боялась говорить. Не знала, что у вас делают с попаданками. А когда узнала законы и отношения к женщинам, все желание и вовсе пропало. Боялась, что меня обвинят в ее смерти, что я колдунья, ведьма. Отправят в подземелье, как ту девушку. Она просто пыталась сбежать из этого дрянного места. Выплеснула все, что меня волновало, вроде ничего не утаивая. Стало так легко, когда, наконец, раскрыла свой секрет. Я пойму, если вы откажетесь от своего предложения. Мало того, что я сослана, так еще и с таким прошлым. Это все меняет. Как твое настоящее имя? Алена. Алена. Проговорил он чуть замедленно, пробуя имя на вкус. Созвучно с Элисон. Да. Сама не раз замечала схожесть. И кто ты такая, Алена? Обычная девушка, студентка медицинского университета второго курса. И меня сбила машина, когда я торопилась в поход с сестрой. Машина? Это как повозка, только движется на двигателе. В нашем мире уже почти нет лошадей, только у цыган. Видела, что он вообще не понимал, о чем я. Ему нужно было время переварить информацию. Судя по всему, ваш мир отличается от нашего. Так и есть. В нем совсем нет магии, нет драконов. У нас все на технологии и науке. Но у тебя же целительский дар. И, как я думаю, он именно твой. Он замялся, странно было называть привычным именем неизвестную девушку. Элисон им не обладала. Тогда многое становится на свои места. Я сама удивилась. Мой отец — врач, как и дед. Но мы не обладаем магией, просто учимся, изучаем болезни и лечим препаратами и лекарствами. И твой лексикон. Трудно не проговориться, когда почти 20 лет так разговаривала. Ты не перестаешь меня удивлять. И что теперь? Посмотрела на него, ожидая приговора. Пусть скажет все как есть, приму любое его решение. Не знаю, что будет дальше. Возвращение в приют, в мерзкие ручонки его попечителя. Главный страх, что леденит душу и сердце при одной только мысли об этом жутком человеке. Ничего, все остается в силе. И вы не попросите меня собрать вещи? Наоборот, мне захотелось еще больше о тебе узнать. И о твоем мире. Расскажи что-нибудь еще. Так вам что-то известно о подобном? Встречали в книгах? Не может же быть, что я одна такая.